Внутреннее чутье заставило меня поднять глаза на лесную опушку. Там, наполовину скрытая густым кустарником, стояла фигура. Хлесткая пощечина вырвала меня из небытия в очередной раз. Щека горела огнем, а открывшиеся глаза видели только муть. «Не спать, мальчишка!» Ощущения тела ударили по мне разом, вновь отправляя меня в небытие. Голубое небо заволокли злые, черные тучи. Зелень сочной травы сменилась болезненной желтизной. Металлический запах крови вытолкнул ароматы полевых цветов с легкостью и непринужденностью товарного поезда, размазывающего зазевавшуюся белку по рельсам. Человеческая фигура покинула кусты и вышла на склон, за один шаг преодолевая слишком большое расстояние. Теперь я мог ее разглядеть. А как иначе, если мой взгляд прикипел к ней, против моей воли? Это был Сейнари, мужчина. Взрослый, о чем говорили длинные уши на неприкрытой шлемом голове. Все остальное тело было заковано в доспехи изумительной работы. Полированный металл усыпали самоцветы, еще пару мгновений назад сияющих всеми цветами радуги. Теперь они стали похожи на миниатюрные черные дыры. Я мог рассмотреть каждый изгиб брони, каждый узор и каждый скол, но не мог разобрать лицо. Сознание вновь вернулось ко мне, сопровождаемое приятной волной тепла, растекающегося по всему организму. Волна прогоняла боль и возвращала чувствительность. А вместе с чувствительностью возвращалось и восприятие окружающего мира. Грудь спазматически подалась вперед, насильно загоняя прохладный воздух в легкие. На конечности словно навесили многотонные гири, и они просто отказывались подчиняться. Зато щедро одаривали меня болевыми ощущениями. «Предатели, вот это тебя приложило, мальчишка. Хех, неплохо, я бы сказал. Бесценный опыт, знаешь ли». Мужской голос лишь едва-едва пробивался сквозь вату в моих ушах. «Смотри, мы почти прибыли. Потерпи еще чутко, и сможешь восстановиться сам. Это очень положительно скажется на твоем организме, можешь мне поверить». Мою голову мотнуло из стороны в сторону. Я почувствовал давление на своем лице, и один мой глаз открылся. Против моей воли, в мутной пелене, увиденной моим глазом, с огромным трудом угадывалось что-то массивное, огромное, как будто гора. Гора на равнине, а разве на равнинах растут горы? Сознание уплыло раньше, чем моему глазу позволили закрыться. Фигура в доспехах была уже совсем близко. Она преодолела половину склона и не собиралась останавливаться. Игла, состоящая из страха и боли, вонзилась мне прямо в грудь и заструилась жидкой паникой по моей кровеносной системе. Болезненное понимание пронзило мою голову, подобно удару молнии. Если он меня поймает, то я не смогу проснуться. И я побежал. В этот раз мои глаза открылись самостоятельно. Так бывает, когда ты просыпаешься посреди ночи, либо от того, что твой организм решает, что ты выспался, либо от того, что до твоего слуха донесся громкий звук. Просто раз, и ты проснулся, хоть и не понимаешь, что происходит. Нечто в твоем мозгу решает, что ты должен был проснуться, и твое мнение никого не волнует. Передо мной сидел точно, Кал Нигар, старый ублюдок, последний мастер смерти этого муравейника, урод, что потащил меня в пустыню. Видел бы ты эту тварь, его рот расплылся в широкой улыбке, в то время как руки крутили огромную голову. Голова имела треугольную форму, с россыпью овальных глаз и парой рогов, больше похожих на короткие мечи неправильной формы, и размеры в ширину она была больше торса старого Сейнари. «Думаю, это была их королева», — задумчиво говорит старик, — «никогда раньше такого не видел. Эта тварь была такой огромной, что даже двигаться не могла, представляешь?» «Я не представлял. Собственно, мне было глубоко плевать на голову. Мое сознание было подхвачено новой волной дурноты и боли, и отправлено в неизвестные дали. Тяжесть во всем теле не позволила мне подняться во весь рост, и я бежал на карачках, как собака, серьезно искалеченная собака, потому что мог переставлять только одну конечность за раз». Сверкнула вспышка. Мгновением позже на мой слух обрушился оглушительный грохот, а, вместе с грохотом, пришла волна новой слабости, впечатавшей меня во влажную землю. Прекрасный травяной покров превратился в отвратительную, дурно пахнущую, жижу. Боковым зрением я видел, как бронированные сапоги приближались ко мне, разбрызгивая грязную кашицу. Не в силах пошевелить хоть пальцем, я вглядывался в узоры, украшавшие сапоги, с болезненным вниманием. Параллельно я пытался бороться с паникой и диким ужасом, плескавшимся внутри меня словно газировка в трясущейся бутылке. Сапоги остановились, и на моей шее сомкнулась, закованная сталь, рука. Медленно и неотвратимо, мое тело подняли с земли. Несколько секунд и мое лицо зависло напротив лица этого существа. Черные тучи заслонили весь небосвод, полностью скрыв солнце. Грянула молния, на краткий миг осветив все вокруг, осветив каменное лицо. Глава 27. Я вынужден признать, положение наших крепостей действительно, на мгновение Вернанон замялся, пытаясь подобрать подходящее выражение, вызывает беспокойство. Гарнизоны фортов перестали выходить на связь, и это не может быть результатом неполадок с артефактами связи. Наши сейнари продолжают покидать наши ряды, а пополнение в этом столетии меньше, чем обычно, как бы неприятно это ни звучало. Кроме этого, стоит помнить, что наша безопасность основана на артефактах предков, древних строителей крепости и стены, и эти артефакты все сильнее приходят в негодность с каждым столетием. Сколько еще мы сможем держать оборону против тварей пустыни? Вопрос коменданта повис в воздухе. Никто не собирался давать на него ответ. Каждый присутствующий сейнари так или иначе задавал себе этот вопрос. Менялись формулировки и акценты, но смысл оставался прежним. Сколько мы еще продержимся? Так что, комендант самой западной крепости приложился к своему кубку, осушив его в пару могучих глотков. Думаю, у нас нет иного выхода, как покинуть стены нашего дома и попытать удачу. Возможно, мы найдем место, в котором сможем начать все сначала. Я вскрою свои хранилища. Коменданты синхронно посмотрели на Гнасана. Тот не растерялся, лишь кивнув. Если все коменданты поддерживают это решение, то и я инициирую данную процедуру. Все пятеро сейнари собрались вокруг стола, наполнили кубки и воздели их над столом. И да помогут нам предки. Синхронно провозгласили они и приложились к кубкам. Обсуждение было закончено и решение было принято. Далее должно было последовать действие. Главные сейнари южного сегмента стены приняли решение покинуть крепости, которые охраняли поколения их предшественников, и перебраться за пески пустыни, наполненные опасностями, дабы отыскать место, в котором смогут основать новое поселение, подальше от Веннисара и его тлетворного влияния. Поможет ли это, они не знали, но иного выхода они не видели. Это тот самый момент, когда я просто вынужден вмешаться. Неожиданно для всех на кристаллическом троне соткалась незнакомая фигура, закованная в доспехи с головы до пят, как страж юга. Я приказываю вам оставить ваши планы и вернуться к несению службы. Повисла удивленная тишина. Никто не ожидал появления еще одной фигуры в их разговоре. Более того, эта фигура появилась на троне стража, а ведь к нему не прикасались столетиями, не говоря уже про то, чтобы умастить на него свое седалище. С этого момента, продолжила фигура, обводя личиной шлема собравшуюся компанию, вашим сепаратистским настроением придет конец. Возвращайтесь к исполнению обязанностей, которые были возложены на вас вашими предками, и не смейте устраивать подобные глупости. Кто вы? Первым отмер Дуэрулон. Кто? Фигура подалась чуть вперед и наклонила шлем в бок. Неужели комендант Дуэрулон начал терять слух? Лица присутствующих на мгновение скривились от осознания, что незнакомцу известны их имена. Что еще ему было известно? Как давно он следит за ними? Как он это делает? Действительно ли он страж юга? И вы думаете, что мы поверим вам? Вам, незнакомцу, что следил за нами, прячась в тенях, как какой-то преступник? Ты требуешь доказательств, констатировал пришелец, кивнув шлемом. Действительно, слишком долго стражи не проявляли своей воли. А все почему? Вероятно, потому что ваши предшественники исполняли свой долг столь блестяще и непогрешимо, что отпала всякая необходимость во вмешательстве. Да, я, как и все собравшиеся, требуем доказательств. Дуэрулон поставил бокал на стол и сделал шаг по направлению к трону, пристально следя за сидящей на нем фигурой. Также, я требую ответов. Ответов, эхом повторил сиделец, доказательств. Неужели ваши клятвы были преданы забвению? Наши клятвы крепки как никогда, спокойно ответил Дуэрулон, пытаясь взглядом пронзить личину шлема. А вот вы, неизвестная личность, заявившаяся на собрание комендантов и принявшаяся сыпать абсурдными приказами. Собрание комендантов, шлем повернулся к Гнасану. Он находится здесь с нашего разрешения, отрезал Дуэрулон, продолжая внимательно следить за пришельцем. В отличие от вас, мне и не требуется приглашение или разрешение. Фигура взмахнула латной рукавицей, словно отгоняла назойливую муху. Как и было сказано, я страж юга, и вы обязаны подчиняться моему слову. А мое слово таково. Договорить он не успел. В кристаллическую столешницу врезался латный кулак Ленисаана, а сам комендант вскочил, вонзив яростно пылающий взгляд в незнакомца. «Слово!» — выкрикнул он, потеряв контроль за своими чувствами. «Слово! Да кто ты такой, чтобы указывать нам, страж? Ну так скажи нам, страж, где наши сородичи?» Фигура в шлеме никак не показала беспокойства состоянием Ленисаана, хотя любой, кто его знал, был бы, как минимум, встревожен. «Ленисаан, не тот Сейнари, которого стоило доводить до состояния бешенства. Наши сородичи ушли тропой предков», — спокойно ответил пришелец. «Разве вам это неведомо? Тропа — это чушь, грязная ложь, которая отнимает у нас наших сыновей. И ты ответишь мне, что с ними случилось?» Ленисаан обошел стол и навис над троном, едва ли не метая молнии из глаз и сжав рукоять меча. «Тропа — это наше будущее», — ответил пришелец, игнорируя существование разгневанного Сейнари, «и наше настоящее. Не вам оспаривать ее идею. Ваша задача проста и неизменна — охранять южные пределы Веннисаара, точно так же, как это делали ваши предки». Клинок коменданта выскочил из ножен стремительнее молнии. Кончик клинка застыл в считанных сантиметрах от горла иллюзии. «Ленисаан», — заговорил Дуэрулон, — «стоило взбешенному коменданту обнажить клинок, это ни к чему не приведет. Сохраняя спокойствие», посверлив иллюзию в доспехах взбешенным взглядом, Ленисаан все-таки смог взять верх над своими чувствами и вернул клинок в ножны. После этого он сделал пару шагов назад, сверля незваного гостя таким же пристальным взглядом, как и остальные члены совета. «Отнюдь», — вклинился пришелец, — «действия коменданта Ленисаана наглядно демонстрируют непокорность, укоренившуюся в ваших рядах, и это печалит мое сердце. Почему бы вам не открыть свое лицо?» — предложил Дуэрулон, внутренне порадовавшись сдержанности Ленисаана. «Как видите, никто не собирается исполнять ваши бессмысленные приказы, только потому что вы назвались стражем Юга». Только назвался, шлем вновь наклонился в бок, а монотонный голос приобрел раздраженные нотки. «Я и есть страж южных рубежей, только с ваших слов», — стоял на своем Дуэрулон. «И что же вам даст мое лицо? Неужели кто-то из вас способен опознать меня?» «Как видите», — Дуэрулон обвел собравшихся рукой, — «на этом совете принято демонстрировать собственное лицо. Считайте это частью нашего внутреннего протокола, которому я не обязан подчиняться. В таком случае, и мы не обязаны выслушивать ваши речи». «Обязаны», — с нажимом произнес пришелец, вновь подавшись вперед. «Может, хватит это выслушивать?» — подал голос Таранаан. «Кем бы ни был этот Сейнари, ему здесь не место». «Согласен», — кивнул Вернаанон. «Как видите, вам здесь не рады и не готовы выслушивать ваши, без сомнения, весьма разумное распоряжение», — подвел итог короткого голосования Дуэрулон. «Выполнить мое распоряжение в ваших интересах». Пришелец откинулся на спинку трона, приняв расслабленную позу. Из его голоса пропали любые намеки на гнев и недовольство, оставив только равнодушное спокойствие. «Даже мой предшественник не помнил, когда последний раз стражи связывались с нами», — заметил Дуэрулон, скосив взгляд на панорамное окно, тянущееся вдоль всего помещения. Имеющий форму сферы артефакт связи, имел и прозрачное окаймление, позволяющие обозревать местность с самой высокой точки крепости. С внешней стороны эта стена была непрозрачна. Подчинившийся непонятному наитию Дуэрулон не увидел ничего, кроме погруженных в ночную темноту пейзажей, знакомых до боли, и столь же безмятежных, как и сотню лет назад. Бескрайний лес и, не менее бескрайняя, пустыня хранили мертвенное спокойствие. Не было никаких причин для волнения, но Дуэрулон его испытывал. «Я даю вам последний шанс, коменданты», — разнесся по помещению голос незнакомца, наполнившийся раздражением существа, которое не привыкло, что его повеления подвергаются обсуждению. «Запечатайте хранилище, забудьте мысли об экспедиции, вернитесь на свои посты и несите службу, как делали это тысячи лет до этого. И что же будет, если мы не подчинимся, страж?» — спросил Таранаан, допустив в голос намек на издевку. «То, что бывает за неподчинение вышестоящему», — коротко, но веско, бросил пришелец. «Казнь?» Бровь Таранаана изогнулась в недоумении. Коменданту потребовалось несколько секунд на осмысление ситуации, а затем он засмеялся. Но никто не поддержал его порыв к веселью, пусть и показному. Кроме Дуэрулона неладное уловил лишь Вернаанон, в то время как остальные были заняты разговором с незнакомцем, скатившемуся в откровенное издевательство над пришельцем. Чувство неправильности и тревоги, нарастающие с каждой секундой, вынудили Дуа Рулона отойти от стола и приблизиться к панорамному окну. Вернанон, заметивший странное поведение коллеги, развернулся в его сторону и нахмурил брови. Он тоже что-то чувствовал, хоть и не мог сформулировать это странное чувство. Ночной пейзаж был неизменен, как и всегда. Глаза старого Сейнари не улавливали абсолютно ничего странного или подозрительного. Ничего, что могло бы объяснить странное ощущение. И, тем не менее, Дуа Рулон всматривался во тьму, постепенно приобретая все больше схожести с ястребом, высматривающим добычу. Он смотрел и не находил. «Значит, таков ваш выбор», — ответил незнакомец, прежде чем раствориться. Но Дуа Рулон не видел этого. Он даже почти перестал слушать разговор, перешедший в откровенные издевки. Он понимал, что делали его коллеги. Они пытались прощупать вторженца, осыпая его оскорблениями. Пытались вывести его из равновесия, дабы он дал им ответы, которые можно обернуть против него самого. Верили ли они в подлинность статуса вторженца? Дуа Рулон верил, так же как он верил и в то, что из крепости и Веннисара необходимо уходить. Все остальное не имело значения. Значение имело кое-что другое. Бессмысленное разглядывание ночного леса принесло свои результаты. В тот самый момент, когда иллюзия пришельца развеялась, над лесом взвелись десятки красных светлячков. Они выстроились в линию, и Дуа Рулону не потребовалось много времени на то, чтобы понять, что их источник расположен точно вдоль дороги к резиденции, той самой, по которой прибыл Телиндар. Следующей мыслью Дуа Рулона было узнавание. Он уже видел такие проявления магии. Это были осадные орудия, и они выстрелили в его крепость. Более того, они выстрелили в самого Дуа Рулона. Следующее, что он сделал, стоило только осознать ситуацию, был резкий разворот и стремительный рывок к лестнице. Так быстро, как только позволяли неразогретые связки. Так быстро, что сердце едва не разорвалось, пытаясь снабдить разрываемые мышцы кислородом. Быстро, очень быстро, так быстро, как никогда в жизни. Однако он все же смог кое-что заметить. Остальные коменданты, все как один, включая юного Гнасана, повернулись в сторону резиденции. Так, словно бы могли видеть несущиеся магические снаряды. Когда Дуа Рулон прыжком преодолел стол, он увидел, что остальные собравшиеся также пришли в движение. Когда Дуа Рулон влетел в винтовую лестницу, ведущую вниз, в крепость, зал совета потонул в огненной вспышке. Сознание вернулось рывком, как со мной бывало уже не раз. Прямо перед моими глазами замерла физиономия тени, окаймленная металлом шлема. Бесстрастная физиономия из плоти и крови, что, должен признать, меня порадовало. Все, хватит с ним нянчиться. А вот голос Каалнигара немного подпортил мне настроение. Старик обнаружился сбоку. Сам я расположился в положении сидя, в тайном проходе. Прямо на краю этого самого прохода, справа от меня раскинулся унылый пейзаж пустыни, освещаемый светом двух лун и парой миллиардов звезд. Ему требуется нормальное исцеление, проговорило лицо тени. Черт, а я вообще слышал, как он говорит? Вроде бы да. Мысли ворочались медленно и лениво. Все тело обдавало онемение, слабее, чем при сеансе в целительских палатах. Даже конечности отзывались на команды мозга. У нас нет на это времени. Старый Урэрот. Пара сильных рук вздернули мое вялое тело в воздух, поставив на ноги. Передо мной появился Каалнигар, все еще в пустынном костюме, но на лице нет и следа привычного ехидства, только серьезная сосредоточенность, с нотками беспокойства. «Ситуация критическая, мальчишка», — заговорил серьезный изверг, слегка встряхнув меня, — «давай, запускай циркуляцию маны и приходи в себя». Он прислонил меня спиной к стене и отпустил. Покачнувшись, я все-таки смог устоять на ногах, пока не согнулся пополам и не попытался вывернуть содержимое желудка. На древний, каменный, пол полетела пара сгустков грязно-коричневого цвета, а я почувствовал себя немного лучше. Решив, что так дело не пойдет, я запустил циркуляцию маны, как и сказал изверг. Получилось это не так здорово, как я ожидал. Поток маны все норовил вырваться за пределы тела или скинуть поводок контроля. Да и было той маны слезы. Но, мне стало лучше. Я даже смог различить, как Каалнигар передает тени мой рюкзак. Повернувшись ко мне, он поманил рукой и направился вглубь тоннеля. Тень остался на месте, развернувшись ко мне в полоборота. Почувствовав себя достаточно здоровым, чтобы идти самостоятельно, я махнул рукой и медленно потопал по тоннелю. С каждым шагом мне становилось лучше. Чуть-чуть, но и путь предстоял нам не близкий. Резерв маны стремительно наполнялся, и объем циркулирующей маны стремительно рос, ускоряя мое выздоровление. К Когда мы достигли конца тоннеля, я почти пришел в норму, если можно прийти в норму, испытывая слабость во всем теле, головную боль и истощение. Мне бы пожрать да поспать, а не топать по каменной кишке. Да только, кто бы меня слушал? Гребаные, неправильные, эльфы и их неправильный менталитет. Вывалившись из тоннеля, я стал свидетелем того, как Калнигар и тень застыли друг напротив друга, в немом противостоянии. Не знаю, что было написано на их лицах, да и язык тела мне был не совсем понятен, но вот напряжение я чувствовал отчетливо. «Сделаем так, как я сказал», — отрезал Калнигар и вцепился в мое плечо, потянув в темноту винтовой лестницы. «Наверное, он что-то повредил в моем теле, или я был слабее, чем думал сам, а может, сказался короткий марафон по тоннелю. В общем, я потерял сознание, или просто не помню дальнейшее. В себя я пришел уже в круглом помещении, сидя у стены. Сверху падал чистый, белый, свет, освещая круглую платформу, на которой застыл Сейнари. Длинные уши давали четкое определение вида данного индивида. Я попытался встать, чем привлек внимание Сейнари. Он повернул голову, и я увидел символ мастеров смерти. Белый череп и две вертикальные полосы, пересекающие глазницы. Вот только это был не символ, а лицо. Мне понадобилось несколько секунд на то, чтобы понять, что это Калнигар. Старый Сейнари преобразился, так как может преобразиться дурнушка, после посещения элитных салонов красоты и бутиков. В нескольких метрах от меня стоял высокий, крепкий воитель, закованный в чешуйчатую броню и сжимающий глефу, весьма странной формы. На лице у него была нанесена боевая раскраска, имитирующая эмблему мастеров смерти. Глаза старика были похожи на два бездонных колодца, светящихся странной смесью фатализма, спокойствия и чего-то еще, что я так и не смог разобрать. Чешуйчатый нагрудник закрывал торс и переходил в юбку каму. Не могу утверждать с полной уверенностью, но, как мне показалось, каждая чешуйка была мелко исписана символами. Плечи покрывали небольшие наплечники, также набранные из небольших чешуек. Руки прикрывали аналогичные чешуйчатые наборы, переходя в перчатки, отлитые из цельного металла. На костяшках выделялись короткие шипы. Оружие также было необычным. Необычным, это еще мягко сказано. Шест, судя по всему, был исполнен из какого-то металла и был не просто покрыт узорами и символами. Он выглядел так, словно на его поверхности неизвестный скульптор решил оторваться на полную катушку. Вместо простого цилиндра он имел неправильную форму. Выделялись рукоятки и углубления, какие-то желоба и странные завитки. Понятия не имею, как этим можно орудовать в бою. Лезвия глефы, а это была именно глефа, скорее всего, были также необычными. Пачка полуметровых лезвий были заточены с одной стороны и располагались кругом, с обоих концов посоха. Поверхность лезвий была пронизана четко заметными кристаллическими узорами и светилась от переполняемой энергии. Передо мной предстал не старик, а изверг Калнигар. Это был древний воитель, сошедший со страниц эпичной саги о героях древности. Его вид и узнавание вселил в меня трепет, напрочь парализовав. «Экипируйся!» По помещению разнесся чистый и властный голос, не подчиниться которому не было никакой возможности. Древний воитель указал глазами на кучу экипировки у моих ног. В груди металла виднелись чешуйчатые сегменты, исполненные несоизмеримо грубее, нежели броня мастера смерти. Сбоку лежали два топора, как две капли воды, похожих на мои старые. Чуть в стороне от кучи экипировки расположилась глубокая миска, наполненная местной кашей. «Нам предстоит бой», — произнес древний мастер смерти. С этими словами он поднес к лицу маску, в точности повторяющую раскраску мастера смерти. Глава 28. Что такое быть стражем в Южной крепости? Ответственность? Да, разумеется. Наряды, караулы и патрули, а куда без них, в гарнизонной службе. Регулярные тренировки в полной экипировке, штудирование инструкций, уставов и предписаний, что может быть естественней. Сложно ли это? Без сомнений. Интересно? Ну не то чтобы прям интересно, или увлекательно, но такое времяпрепровождение вносит некое разнообразие в размеренную жизнь Сейнари. Долгие часы, проведенные в бесконечных патрулированиях, дают возможность поразмыслить о своем будущем, выбрать следующую профессию, которую можно освоить, понаблюдать за другими жителями крепости и оценить перспективы того или иного рода деятельности, даже подобрать невесту, раз уж на то пошло, или и вовсе побывать в секторах крепости, в которых ты никогда не бывал. А еще, служба в стражах дает возможность подтянуть свою физическую форму, сбросить жирок, который не то чтобы сильно образуется на травяной диете, да размять закостеневшие суставы. Многие мужчины крепости служили в стражах, хоть одно столетие в своей длинной жизни. Многие и не одно. Все же есть в этой работе что-то глубинное, дарующее ощущение своей значимости. Некое понимание того, что ты исполняешь свой долг, заложенный самой природой в момент твоего рождения. Служба в стражах – это ответственность за всех жителей крепости. Надевая латы и беря в руки копье и щит, ты становишься живой стеной, отделяющей Сейнари от монстров пустыни, воином, заслоняющим крохотный мир крепости от невзгод остального мира. Так думали многие. Они знали, что служба в стражах может обернуться их смертью, им неоднократно говорили об этом инструктора во время тренировок. Но, как это часто бывает, никто не воспринимал данное утверждение всерьез. Ну разумеется, как такое можно воспринять всерьез? Кто мог угрожать монументальным стенам крепости? Насекомые из пустыни? Смешно. Эти твари годятся только для регулярной, 3-4 раза в столетие, практики расчетов артефактных орудий. Север, оттуда никто не приходит, и эти посты считались самыми скучными. Запад и восток, там, вдоль стены, были разбросаны форты, а еще дальше угадывались силуэты соседних крепостей. Никто не мог прийти оттуда. Вот и коротали стражи столетия в монотонной караульной службе. Изучали бесконечные коридоры и залы крепости да оттачивали свое мастерство в нескончаемых тренировках. Но, ничто не вечно. Дорога, что выходила из северных врат, была пустынна, как и всегда. Ей пользовались только те сейнари, чей срок пришел. Печальное явление, как думали многие стражи. Наблюдать, как самые старые представители твоего народа покидали своих родных в таком зрелище мало приятного. Поэтому данный пост и не пользовался популярностью у стражей. Но, с недавних пор привычный уклад несения службы изменился. Поступило распоряжение от самого коменданта. Все посты были усилены, артефакты проверены и приведены в боевую готовность. Продовольственные и имущественные запасы подверглись тщательной инвентаризации. Тренировки стражей были удвоены. Все мероприятия, записанные в инструкции и уставы, были выполнены в двойном, а порой и в тройном объеме. Не обошли вниманием и пост у северных врат. Впервые, за долгие столетия, данный пост был укомплектован до полного штата. Необычное распоряжение, непривычное, выбивающееся из размеренного ритма жизни сейнари. Более того, был издан указ о запрете покидания крепости. Даже дороги, проложенные внутри стены, были запечатаны, а гарнизоны фортов объявлены пропавшими без вести. Небывалое происшествие. В фортах, входивших в зону ответственности Южной крепости, располагались сотни сейнари, хорошо обученных, вооруженных и обеспеченных всем необходимым, включая средства связи. Неужели произошло нечто такое, что смогло погубить их, раньше чем они смогли поднять тревогу? Среди личного состава стражей поползли неприятные слухи. Кто-то считал, что их товарищи сгубила некая болезнь, перед которой были бессильны заклинания исцеления и крепкий иммунитет. Другие говорили про новый вид жуков, способный взобраться на стену и сойтись с сейнари стражами в открытом бою и выйти победителями. Самые безумные слухи повествовали о конфликте между крепостями. Якобы коменданты что-то не поделили и решили помериться силами. Что могло стать причиной разногласия? На этот вопрос никто не мог дать ответа. Каждая крепость – это замкнутый мирок, обеспеченный всем необходимым. Между крепостями не было регулярного сообщения, просто в силу того, что этого не требовалось. Все, что было необходимо, производилось, либо выращивалось, внутри крепостей. Ну а то, что невозможно воспроизвести, кто в здравом уме отдаст бесценные артефакты древности, или, невосполнимый, металл. Странные дела творились в крепости. Необычные, непонятные и, в известной степени, посягающие на непробиваемое спокойствие сейнари. Вот и стражи, стоящие караулом у северных врат, занимались крайне необычным делом. Они сплетничали, судачили, обсуждали, делились догадками в свободное время, которого стало заметно меньше. Именно поэтому группа стражей, занимавшая пост на надвратном парапете, не заметила странное явление. Стояла глубокая ночь, и окрестности заливал свет двух лун и целого океана звезд, когда над лесом взвился рой красных пчел. Они взлетели в воздух с той линии, по которой должна была тянуться дорога в резиденцию, если бы кроны деревьев не скрывали ее от взгляда стражей. Рой рассерженных пчел ненадолго завис над океаном зелени и рванул в сторону крепости, стремительно увеличиваясь в размерах. Два десятка ярко-красных сгустков врезались в самую высокую башню крепости с оглушительным грохотом. Самая высокая постройка крепости, служившая средством связи с остальными крепостями, выдержала всего лишь пару попаданий, прежде чем тонкое основание не лопнуло и сфера не улетела на южную сторону крепости, преследуемая оставшимися раскаленными сферами. Группа стражей замерла от шока, наблюдая, как на вершине крепости расцветают огненные бутоны взрывов. Как тонкая ножка далекой сферы переламывается и кристаллический шар улетает за пределы их поля зрения. Запоздалая звуковая волна приводит их в чувство, но не дает им понимания произошедшего. Раздаются восклицания и выкрики. Из караульного помещения вылетает начальник караула, а по лестницам уже выбегают новые стражи, привлеченные необычным явлением. Справедливости ради, стоит заметить, что каждый страж нес в руках щит и копье, неотъемлемый атрибут защитника крепости, в то время как начальник караула был вооружен мечом и щитом, заметно меньшего размера, нежели остальные. Новоприбывшие стражи, не видевшие взрыва, принялись поспешно и несколько неуклюже распределяться по постам, совершенно не понимая, что им придется делать. Но, несмотря на смятение, тренировки берут верх и паники не возникает. Если бы это имело смысл, ни начальник караула, принявшийся раздавать указания со скоростью, неизвестного в этом обществе, пулемета, ни стражи, выполнявшие его распоряжения стремительно и без ошибок, были не в силах предотвратить то, что произошло дальше. Уже в следующее мгновение, из бескрайнего лесного месива вновь вырвался рой рассерженных пчел, на мгновение завис в воздухе и понесся в сторону гигантских ворот. Голову начальника караула успели посетить несколько мыслей. «Осадные артефакты», — подумал он, узнав характерную траекторию и вид энергетических сгустков, «бьют с дороги к резиденции», — пришла следующая мысль, когда он сопоставил место запуска снарядов. «Слишком много», — подумал он, припомнив разрушительную силу одного такого снаряда. «Нужно приду», — была последней мыслью начальника караула северных врат южной крепости. Сгустки разрушительной магии врезались в надвратные постройки подобно гигантскому, раскаленному, молоту. Серия чудовищных взрывов забрали жизни большей части караула, разрушили надвратные башни, углубились в каменное нутро, снося древние перекрытия и залы, неся смерть и разрушение. Но, несмотря на то, что почти весь караул был уничтожен вторым залпом, он преследовал иную цель. Нападающие знали устройство крепости от и до, и удары были рассчитаны с филигранной точностью. Врезавшиеся, один за другим, снаряды добрались до внутренней цитадели, проделав кривой проход, и разрушили ее. Вместе с ней погибли и операторы оборонительных плетений и сами плетения, оставив целый сегмент крепости без управления. Отныне никто не в силах активировать древние защитные артефакты, встроенные в сами стены древней крепости. Двумя ударами нападающие лишили крепость командующего и возможности нанести удар возмездия. Но именно третий залп вскрыл ее толстую шкуру, открыв путь внутрь для вторженцев. Новый рой снарядов влетел в проделанный ранее тоннель и устремился к запорным механизмам, удерживающим ворота закрытыми, разрушая их и перерезая монументальные петли. Новая серия взрывов, новые разрушения и еще больше паники и жертв. Древние врата, не одно тысячелетие безмолвно наблюдающие, как крепость покидают сейнари в серых накидках, с протяжным стоном и оглушительным скрежетом, словно бы протестуя против происходящего, рухнули наружу, поднимая в воздух тонны пыли. Путь в крепость был открыт, и вторженцы не преминули им воспользоваться. Не успела улечься пыль, как на поверхность рухнувших врат ступили первые ноги вторженцев. Закованные в латы, несущие в руках копья и ростовые щиты, вышагивающие в идеальной синхронности и абсолютном молчании со светящимися изумрудным светом зрачками. А за их спинами расчеты осадных артефактов слаженно скинули металлические кольца с квадратных пьедесталов и заменили их новыми. В центре металлических колец, исписанных символами и инкрустированных драгоценными камнями, покачивался голубой кристалл, размером с легковой автомобиль. Щелкнули пазы, металлическое кольцо утонуло в основном теле артефакта, больше напоминающее квадратный алтарь, и кристалл принялся раскручиваться. По мере увеличения оборотов, что произошло довольно быстро, внутри кристалла появились красные огоньки. Огоньки стремительно набирали свечение, заполняя внутренний объем кристалла. Совсем скоро, через считанные секунды, весь кристалл уже светился ярко-малиновым светом. Командир расчета положил ладонь на контрольную панель, соединяясь с артефактом и намечая новую цель. Повинуясь команде командира, кристалл взлетел в воздух, окончательно трансформируясь в сгусток разрушительной энергии, ненадолго завис над кронами деревьев и устремился к крепости. Новые взрывы осветили ночные стены крепости, разрушая остатки оборонительных сооружений с этой стороны. Разрушительные сгустки безошибочно находили уязвимости и вгрызались в древнее тело каменного исполина, находя критически важные узлы вмурованных плетений. Нападающие методично лишали жителей крепости оборонительных возможностей. Залп за залпом, на теле крепости появлялись все новые и новые раны, исторгающие из себя фонтаны огня и клубы черного дыма. Но не только крепость почувствовала на себе мощь древних осадных орудий. Одна из установок не справилась с контролем энергии, полученных из разрушения кристалла маны, и взорвалась ослепительной вспышкой. Весь расчет орудия погиб в мгновение ока, вместе с десятками сейнари, молча огибающих массивные установки. Не спасли ни ростовые щиты, способные выдержать колоссальный урон, ни древние доспехи, чьи силовые поля противились волне разрушения доли секунд. Никто не обратил внимания на колоссальный взрыв и его последствия. Колонна солдат все так же продолжила шагать, сохраняя идеальную синхронность и абсолютное молчание. Разве что их идеальная синхронность нарушалась, стоило им начать перебираться через кратер, образовавшийся на месте взорвавшейся установки. Ни раскаленная земля кратера, ни неимоверный жар, оставляющий на открытых участках кожи страшные ожоги, ни раненые не волновали мерно шагающих воинов. В противовес безмолвным вторженцам, внутри крепости царило оживление, граничившее с паникой. Остатки караула поспешно собирались у врат, на месте которых зиял чернотой провал, пытаясь осознать произошедшее. В воздухе повисли вопросы, не звучавшие под сводами крепости тысячи лет, если вообще когда-либо произносились. Это было нападение? Кто напал? Кто погиб? Кто выжил? Что теперь делать? Высказывались предположения о неисправности неких артефактов, что и привело к серии взрывов. Совсем недавно, по меркам Сейнари, подобное произошло в одной из восточных крепостей. Могло ли подобное несчастье настигнуть и южную крепость? Все сторонние разговоры прервал появившийся сержант, заместитель начальника караула, который погиб один из первых. Несколькими окриками он восстановил порядок среди стражей и выстроил их жидкой шеренгой, прямо напротив открытого прохода. Все по инструкции. И, надо сказать, крайне вовремя. Стоило последнему стражу занять место в строю, выставив вперед копье и укрывшись за щитом, как из клубов пыли показались первые шеренги вторженцев. В первые мгновения стражи испытали крайнюю степень удивления. Они никак не ожидали увидеть своих сородичей, вступавших в пределы крепости через северные врата. На протяжении столетий происходило прямо противоположное. Еще большее удивление принесло понимание, что из клубов пыли выступают идеально ровные шеренги стражей, облаченных в точно такие же доспехи, что и они. Разве что отличались эмблемы на щитах. Они четко относили новоприбывших к силам резиденции, но никак не к силам крепости. Последовал слитный стук опускаемых щитов и, выставленные вперед, копья засветились голубым светом. «Щиты!» – заорал во все горло сержант, осознавший происходящее раньше своих подчиненных. Но было уже поздно. С наконечников копий сорвались потоки голубой энергии, врезавшиеся в строй стражей. Кто-то, совершенно позабывший свои обязанности, нарушил построение и отвел массивный щит в сторону и поднял копье, за что и расплатился почти мгновенной смертью. Броня стража подарила ему мгновение, которых ему хватило на осознание ошибки, хоть и было поздно. Защитное поле кирасы исчезло, и поток разрушительной энергии прожег его тело насквозь, оставив дыру размером с футбольный мяч. Убитый, но еще живой, страж сложился грудой металла, фонтанируя кровью и изумлением. Он был не единственной жертвой залпа, длившегося всего пяток секунд. Пять стражей, не потрудившихся укрыться за щитами, пали первыми в этом противостоянии. Остальные стражи уцелели. Древние щиты показали себя с самой лучшей стороны, полностью поглотив поток враждебной энергии. Засверкали ответные выстрелы. Разрозненные и неприцельные, они были не в силах пробить общее защитное поле вторженцев. Те, в свою очередь, синхронно поднялись в полный рост и сделали несколько шагов вперед, сохраняя построение и прикрываясь щитами. Синхронный стук щитов о камень и новый залп. Брешей в жидком построении защитников стало заметно больше. Вторженцы концентрировали по 3-4 выстрела на отдельных воинах, дабы продавить защиту. «Не стрелять!» – орал сержант, усиливая собственный голос заклинанием: «Остановить стрельбу! Остановитесь!» Но его никто не слушал. Ни вторженцы, к которым он обращался, ни собственные подчиненные, которые сосредоточились на выживании, поспешно напитывая собственными резервами накопители в щитах и ведя беспорядочный, ответный огонь. Шеренга вторженцев сделала еще один неумолимый бросок на несколько метров. Неумолимо и не спеша, словно сытый хищник, знающий, что его добыча никуда не денется, либо механизм, не способный ускорить бег собственных шестеренок. Весь этот шум не мог остаться незамеченным. В этом районе проживало немного сейнари, и каждый из них проснулся от серии взрывов. Как и большая часть жителей крепости в эту ночь, тревоги объявлено не было, как бывало во время очередного нашествия насекомых, так что они решили, что произошло некое ЧП, и их помощь может оказаться не лишней. Что еще могло произойти в нерушимых стенах крепости? Только взрыв неисправного артефакта, а каждому взрослому сейнари было известно, к чему это может привести. Именно эти сейнари, спешащие на помощь жертвам взрыва, и стали свидетелями гибели последних защитников Северных Врат. Последний десяток выживших, вместе с сержантом, который перестал кричать и, схватив щит и копье поверженного стража, пытался объединиться с выжившими, потонул в волне голубых копий энергии. Щиты не могли выдержать подобного напора. Слишком они были ветхими, слишком силен был поток неприятельского огня, слишком мало было стражей, и слишком много вторженцев. Разорванные в клочья тела защитников падали на окровавленный и оплавленный пол на глазах сейнари, что замерли в проходах, пытающихся понять, что это, кошмарный сон или ужасная явь. Из состояния ступора их вывел новый залп. Вторженцы не собирались терять время или брать пленных. Развернув копья в сторону новоприбывших, они сделали новый залп, такой же слитный, убийственный и точный, как и предыдущие. Тела сейнари, незащищенных доспехами, лопались как мыльные пузыри, раскрашивая древние стены в бордовые цвета. Немногие выжившие, приведенные в чувство кровью, обдавшие их с ног до головы, рванули прочь. За их спинами осталось поле битвы, безоговорочно оставшееся за вторженцами. Вторженцы, пока единицы выживших стремглав уносились прочь, не тратили времени. Они вливались через врата неспешной рекой металла и копий. Река разделялась на ручьи и растекался по помещениям, занимая все новые и новые помещения, включая укрепленную цитадель, в которой должен был сидеть один из офицеров караула. Например, тот самый сержант, что погиб с остатками своих стражей, опрометчиво покинув свой пост. Именно из этой крепости, внутри крепости, должно было осуществляться управление ближайшими оборонительными конструктами, такими как силовые поля, перекрывающими коридоры, или артефакты, спрятанные в потайных отсеках стен, потолков и полов, которые могли бы надолго задержать вторженцев. Внутри цитадели, помимо всего прочего, располагались средства связи, которыми никто не удосужился воспользоваться. Никто не доложил о вторжении, тревога не была объявлена. Поток вторженцев молча и мерно вышагивал по залам крепости, с каждой минутой занимая все новые и новые помещения, убивая всех, кто попадется им на глаза. Когда выжившие в бойне у ворот добрались до ближайшего патруля, численность вторженцев насчитывала далеко за 1000 копий. Пока патрульные выслушали рассказ спасшихся, внутрь крепости попало еще несколько десятков вторженцев. Ситуация была неприятная, это верно. Более того, такого не было еще ни разу за всю многотысячелетнюю историю крепости. Еще ни разу неприятель не ступал на ее камень. Вот и стражи, перехватившие спасшихся, не поверили рассказам о вторжении неизвестных воинов, вооруженных точно так же, как и стражи крепости. В катастрофу, вызванную неисправностью артефакта, они поверили, но не в то, что монументальные северные врата вывалились наружу. Это ведь смешно. Как, ну вот как, такая конструкция могла обрушиться? Да и эти странные утверждения про вторгшихся, глупости, ставшие результатом шока. Отправив выживших на пост патруля, стражи отправились к северным вратам. Они слышали взрывы, но не верили, что на крепость могли напасть, да еще и со стороны резиденции. Ростки сомнения проклюнулись, стоило им увидеть шеренгу стражей, перегородивших весь коридор. Щиты выставлены вперед, между ними сверкали начищенные наконечники копий. Более того, эта стена щитов, протянувшаяся от одной стены до другой, мерно вышагивала вперед, а стоило им заметить стражей крепости, как копья засветились, набирая энергию и прогоняя ее по печатям, вплавленным в сами копья. Едва поняв, что делают неизвестные, стражи крепости закрылись своими щитами, впрочем, они не решились направить копья на неизвестных. Что страшного в том, что они прикроются щитами, верно? А вот копье, боевой артефакт. Копье может нанести вред, даже воину в латах. Поток разрушительной энергии врезался в выставленные щиты стражей, словно молот в наковальню. Стражи дрогнули, отодвигаемые назад яростным потоком враждебной магии. Защитные поля щитов трещали, поглощая выстрелы. «Отходим!» – заорал сержант, стоило прекратиться залпу. Его воины послушались своего командира и подались назад, смыкая ряды. Щиты стражей, так называемый командный артефакт. Два щита, находясь рядом друг с другом, имеют свойство синергировать, складывая два поля в одно. Данный эффект позволял значительно усилить общее силовое поле и распределить нагрузку на кристаллические структуры, вплавленные в сами щиты. Сержант это помнил, в отличие от своего коллеги у врат. Отдав приказ на отход, он принялся руководить своими воинами, хоть это и было практически не нужно, следя, чтобы они не разбили строй и не разомкнули щиты. Пятясь назад, сотрясаясь от мощных залпов и зажмуриваясь от ярких вспышек, каждый воин задавал себе одни и те же вопросы. Что произошло? Кто эти стражи? Почему они стреляют в нас? Что случилось с караулом северных врат? Когда короткая линия стражей почти достигла перекрестка, к ним подоспело подкрепление. Стражи, привлеченные шумом односторонней перестрелки, немедленно влились в ряды отступающих. С прибытием пополнения стражи крепости прекратили отступление, хоть и не начали стрелять в ответ. «Что происходит?» – прокричал командир прибывшего отделения, вцепившись в плечо своего коллеги. «Кто эти сейнари? Какого хрена они в нас стреляют? А мне откуда знать?» – огрызнулся тот, обнажая меч. «Нужно начать отвечать, иначе нас перестреляют. Ты в своем уме?» – изумился новоприбывший. «Другого выхода нет», — категорично ответил сержант и повернулся к своим подчиненным. «По моей команде, маневр разящий луч, приготовились». Обнаженный клинок засветился, пробуждаясь ото сна. На его поверхности проступила вязь символов, преобразующая запасенную ману в могучее заклинание. «Давай», — заорал сержант, перекрикивая звон разбивающихся об щиты снарядов. Подчинившись его команде, пара стражей синхронно разошлись в стороны, открывая сержанта взглядом вторженцев. Не тратя времени, сержант сделал колющий выпад, отправляя во врага плотный сгусток ярко-красной энергии. Сгусток врезался в общее поле вторженцев и, казалось, не причинил никакого урона. Не дожидаясь команды, пара стражей вернулась на место, закрывая брешь. «Копья на изготовку!» – закричал тот же сержант. «Ты рехнулся!» – взвился командир подкрепления. «Не мешай!» – отмахнулся сержант. «Целься!» Стражи опустили копья. «Заряжай!» Копья, далеко не все и не сразу, засветились голубым светом. «Пли!» Меньше 10 копий совершили выстрел, впервые отвечая выстрелами на выстрелы. Не все стражи послушались приказа этого сержанта, даже из его собственного отделения. Ответные снаряды устремились к неприятелю, слегка меняя траекторию, когда разминулись с выстрелами противника. Но, в отличие от выстрелов вторженцев, снаряди стражей не натолкнулись на стену защитного купола. Вместо этого они врезались в шеренгу оппонентов, проделывая в их рядах бреши. «Еще!» — вновь крикнул сержант, испытывая двоякое чувство от удавшейся комбинации. С одной стороны, он стал причиной смерти своих сородичей, чего никогда не должно было произойти. С другой стороны, он с первого раза смог правильно применить одно из заклинаний, вплавленных в его клинок, разрушившие защитный купол вторженцев. «Тут есть чем гордиться», — подумал сержант. В следующую секунду, наблюдая, как второй залп, более слаженный и плотный, скашивает еще больше врагов, он подумал, что у вторженцев должны быть точно такие же клинки. Следовательно, стоило отступать на оборонительные позиции, доложить вышестоящему командованию о ситуации, и вообще им нужно было время на осознание ситуации. Но этому не суждено было случиться. Пока они вели перестрелку с противником, наседающим с фронта, с тыла зашла еще одна шеренга неприятеля. Сохраняя полное молчание, они выстроились в стену щитов, опустили копья, разобрали цели и совершили синхронный залп. Сержанту, облаченному в доспехи, соответствующие его статусу, досталось 3 прямых попадания, ровно столько, чтобы пробить защитные чары качественного доспеха и напрочь срезать голову. Последнее, о чем успел подумать сержант, было направление, с которого прибыло подкрепление. Второе отделение прибыло им на помощь, оголив один из коридоров, чем и воспользовались неприятели. Оба отделения погибли после третьего залпа. Неприятели, давившие с фронта, отвели щиты и двинулись по коридору, добивая еще живых стражей и игнорируя собственных раненых. Зашедшие с тыла не стали тратить на добивание времени. Они молча развернулись и двинулись дальше по коридору, все сильнее углубляясь в тело крепости. Сержант, приведший подкрепление, лишился ноги, перерезанной выше колена, и обзавелся дырами в груди и животе. Он все еще был жив, несмотря на чудовищные раны. Он даже пытался что-то сказать, когда над ним навис силуэт вторженца. Наконечник копья противника засветился малиновым светом и устремился к горлу сержанта. В последний момент он умудрился его остановить, ухватившись рукой за древко копья. Силясь удержать оружие на расстоянии, сержант напрягался всем телом, стараясь игнорировать боль от ран. «Нет», — прохрипел раненый сержант, смотря прямо в глаза воина, «стой, остановись, нет». Но глаза воина ничего не выражали, лишь светились слабым, зеленым светом. Воин просто смотрел на раненого сержанта и давил на копье, по миллиметру приближая раскаленное лезвие к шее своей жертвы. Истекающий кровью, из множества жестоких ран, страж не мог оказать достойного сопротивления. Более того, даже те крохи сил, что еще теплились в его теле, истаивали с каждым мгновением. А палач продолжал давить на копье, не выказывая каких-либо эмоций. Даже когда сиплые мольбы переросли в мычание, а затем и в бульканье, он не дернул ни единым мускулом на своем лице. Раскаленное лезвие копья вошло сержанту под подбородок, с легкостью преодолев кожу, кости вошло в мозг, почти мгновенно убивая стража. Со смертью древнего воина окончилось и его сопротивление. Закончив свое черное дело, вторженец молча направился к следующей жертве, что еще подавало признаки жизни. Все новые и новые неприятели попадали в тело крепости, распространяясь по магистралям, коридорам и залам, подобно яду, угодившему в кровеносную систему. Всюду, по мере их появления, гремели взрывы магических снарядов, отчаянные команды стражей крепости и крики ужаса гражданских. «Внимание всем, внимание всем!» Под бесконечным залом крепости разнесся голос коменданта. «Крепость! Наш дом подвергся нападению. Первая линия обороны северного рубежа полностью захвачена, либо уничтожена. Вторая линия обороны подвергается массированному нападению. Властью данной мне, объявляю мобилизацию всех отслуживших в стражах. Всем мобилизованным явиться в ближайшие арсеналы и получить обмундирование и оружие. Там вам скажут, что делать дальше. Всем незадействованным в обороне крепости, следовать указаниям стражей, они доставят вас в безопасное место». Голос мужчины замолк, но сама трансляция не прекратилась. По всей крепости были слышны приглушенные переговоры. Судя по всему, комендант вещал из центрального штаба, в котором кипела бурная деятельность. Но, кроме шума работающих сейнари, были слышны и иные звуки. Например, тяжелое дыхание коменданта Дуарулона, знакомое многим сейнари, посещавшим тренировочные залы. Такой характерный хрип появлялся при серьезных травмах грудной клетки, мешающих дыханию. Кроме дыхания сейнари, даже те, кто не знал самого коменданта, отмечали напряжение и усталость в голосе самого главного сейнари крепости. «Знаю, в это трудно поверить, но такова реальность. Нас атаковали наши сородичи. Не наши соседи из крепости, но те, кто покинул нас давным-давно. Они вооружены и опасны. Они не ведают ни страха, ни угрызений совести. Они не жалеют никого, ни детей, ни взрослых. У них лица наших родных, но они не наши родные. Они не наши сородичи, ибо ни один сейнари не может даже помыслить об убийстве себе подобного. Они – чудовища, укравшие облик наших близких. Они обманом пытались проникнуть в крепость, а когда это не получилось, то нанесли безжалостный удар. Крепость – наш дом. Не позволим забрать его у нас». Глава 29. «Мое состояние было весьма плачевным, но угрозы для жизни я не чувствовал. Это если не обращать внимания на тошноту, головокружение, слабости, онемение. Но это так, мысленное нытье. Чего я действительно хотел в данный момент, так это жрать, несмотря на тошноту. Поэтому я первым делом потянулся к миске. Кое-как добравшись до нее, не вставая в полный рост, я обхватил чашу и осторожно опрокинул в себя, так, чтобы не пролить лишние капли жижи. По мере того, как эта жидкая каша наполняла мой желудок, я стал ощущать прилив сил. Каша, наверное, не успевала улечься в желудке, как принималось разбираться моим организмом на полезные вещества и растаскиваться по всему телу. Опустошив посуду и поставив ее на место, я обратил внимание на стопку доспехов, и были они весьма интересны. Такого я раньше не видел. Даже поверхностный осмотр показал, что это что-то чешуйчатое, наподобие брони старика, только чешуйки были гораздо крупнее. Если на его доспехе они не превышали размера ногтя большого пальца, то тут они были размером с половину ладони. На вершине стопки лежала сложенная ткань, темного цвета, да и весь комплект был темных оттенков, монотонно темного, можно сказать. Цветовая схема отличалась от доспеха старика, никаких узоров или других цветов я не заметил. А вот его доспех был покрашен в черный и белый, с вставками золотого. Черный превалировал над белым, но это так, детали. «И ты, КХМ», — заговорил я, — «ты думаешь, что я буду слушать тебя?» Он не отреагировал на мои слова, продолжая стоять ко мне спиной. Мои органы чувств начали приходить в себя и принялись выполнять свои обязанности. Нос учуял букет ароматов, среди которых были слабые следы крови, но превалировали запахи трав и дым. Глаза, наконец, смогли пронзить полумрак, нарисовав мне круглую комнату. Вдоль стен стояли манекены, обряженные в доспехи, похожие на доспехи старика. Под куполом было отверстие, из которого и лился слабый свет. «Какое сражение! Я еле дышать могу», — продолжил я, не собираясь двигаться с места. «Если этот старый псих думает, что я продолжу играть по его правилам, то он сильно заблуждается. В жизни каждого воина», — заговорил он, все так же стоя ко мне спиной, «наступает такой момент, когда он сталкивается с выбором. Беря в руки оружие, будь готов пронзить им сердце врага». Ну вот, его потянуло на философию. Отлично. Просто-просто великолепно. Надев броню, будь готов, что вражеский клинок попробует ее на прочность. Продолжил он вещать. Выбор между жизнью и смертью. И, какой бы выбор ты ни сделал, кто-то должен умереть. Я еще раз обшарил взглядом помещение, на предмет выхода. Я не был настроен выслушивать всю эту хрень, только не сейчас. Мне отлежаться нужно, а не проникаться мудростью. «Смерть всегда рядом», — монотонно декламировал старик. «Она сопровождает нас с момента рождения, дабы забрать нас по окончанию нашей истории». Я нашел дверь, вернее, контур двери. Это был участок стены, на котором выделялся контур двери. Замков или ручек я не заметил, что говорило о том, что ее можно открыть только магическим ключом. Что характерно и в незначительной степени неприятно, на мне были только местные аналоги кальсон. По сути, шорты или бриджи. К этому времени я уже пришел в себя в достаточной степени, так что решил исправить данный факт. Встав на ноги, по пути едва не навернувшись, я подошел к стопке доспехов. Сверху лежал сверток, по логике это был поддоспешник. Взяв ткань, я ее развернул. Ну, можно сказать, что я угадал. Вот только это был не поддоспешник, а скорее комбинезон. Темная ткань была плотной, но гибкой. В комплекте костюма шли и ботинки, точнее утолщение на подошве. Монотонный костюм имел разрез вдоль всей спины, так что и одевался он как гидрокостюм. На разрезе не было ни пуговиц, ни застежек, вообще ничего. А старик продолжал вещать. Монотонно, не оборачиваясь, и так он в этот момент напомнил мне папашу, что меня даже дрожь пробрала. Натянув костюм, я был приятно удивлен. Стоило мне его натянуть, как он пришел в движение и плотно обтянул меня по фигуре, хотя до этого был на пару размеров больше. Даже эрзац обувь плотно обтянула стопы, и разрез пропал, сам собой. Я только почувствовал движение маны, и все. Остальное я не стал даже трогать. Как я и решил, я не буду играть в эти тупые игры. Хватит с меня. Я слишком молод, чтобы подыхать в пасти насекомых. Да и зачем я им нужен, если Калнигар и сам может зачистить пару нор, даже не вспотев. Лучше я помогу Дурна-Алану в разработке воздушного шара. Там и нужно-то только ткань и газ. И то и другое можно произвести в крепости. И все. Воздушный транспорт получен. А там лети куда душе угодно, не вступая в бои с насекомыми. Именно это я и хотел сказать старику, когда закончил облачаться. Подойдя к говорившему Синари, слушать я его перестал почти сразу. Я обнаружил источник дыма. Перед старым воином стоял каменный постамент. В самом постаменте, или колонне, тут как посмотреть, была вмонтирована металлическая чаша, доверха наполненная раскаленными углями. Именно они и давали запах дыма. Думаю, старик там еще и какие-нибудь травы жег. Как-то это все было похоже на ритуал. Только, что он задумал? «Эй!» — позвал я его. Он не отреагировал. Стоял как долбанная, говорящая, статуя и пялился на угли. И вещал что-то, что я не слушал. Врубился фильтр, который я натренировал в резиденции. Вот только перевод как-то не спешил появляться в моей голове. «Эй!» — повторил я свою попытку, махнув перед его лицом рукой. Это подействовало, и он прервался на полуслове и уставился на меня. Так, словно первый раз меня видит. «Давай, завязывай со своими разглагольствованиями, и открывай двери. Пойду я к себе, спать хочется». Старый Синари смотрел на меня, не моргая и не шевелясь. Удивление давно пропало с его лица, но он продолжал хранить молчание. Должен признать, с этой маской, доспехом и странным посохом, выглядел он внушительно, а замерший взгляд придавал ему неприятно это выглядело. Не видя реакции, я собирался еще что-нибудь ему сказать, но он меня опередил. Моргнув и помотав головой, он воткнул свой посох в каменный пол и сорвал перчатку с правой руки. После этого он засунул руку, по самое запястье, в угли. Произошло это так быстро, что я не успел даже испугаться. Да и неожиданно это было, чего уж там. «Ммм», промычал он, закрыв глаза и запрокинув голову. В воздухе появился запах паленой плоти, а старик вновь повернулся ко мне. «Что-то я отвлекся, мальчишка», — осклабился он, — «куда ты там собрался?»